В том случае, если в живых оставался жених, это было чистой проформой. Существовавшая система полигамии позволяла ему взять себе еще одну или несколько жен, но в семейном списке умершая в младенчестве невеста так и оставалась единственной первой супругой. В данном романе буддийское братье представлено в весьма неприглядном свете. В этом отношении я тоже следовал китайским традиционным образцам. Авторы древних романов были по преимуществу представителями литературного сословия и, как образованные конфуцианцы, испытывали определенное предубеждение против буддизма. Во многих традиционных китайских криминальных историях главным негодяем оказывается буддийский монах. Также я принял китайскую практику начинать криминальный роман с краткой предваряющей истории, где основные события только намечаются в завуалированной форме. При этом я сохранил и типичную для китайских романов традицию предварять главы двумя параллельными фразами. В основу сюжета «Убийство на улице полумесяца» положено одно из самых знаменитых дел, раскрытие которого приписывалось Бао Гуну, полное имя Бао Чен, годы жизни 999-1062, знаменитому государственному деятелю, жившему при династии Сун. Много позднее, уже при династии Мин, преступления, якобы раскрытые им, были описаны неизвестным автором в сборнике историй «Лун Ту Гун Ань» или еще в одном издании «Бао Гунь Ань». В данном романе использован сюжет истории, в оригинале называвшейся «О Ми То Фо Дзян Хэ». В этом кратком рассказе приводятся в самых общих чертах описание преступления и раскрытие его судьей не совсем убедительно. Он заставляет преступника признаться, поручив своим помощникам выполнять роли духов потустороннего мира, что в китайских детективных романах было довольно популярным мотивом. Я предпочел более логическое раскрытие преступления, предоставив судье Ди больше возможностей для демонстрации его дедуктивных способностей. В основе улицы буддийского храма лежит история под названием «Ван Да Инь Хо Фэнь Бао Лянь Сы». Судья Ван сжигает храм Бао Лянь. Это была 39-я история в сборнике о тайнах и преступлениях, изданном в 17 веке под названием «Синьти Хэн Янь» – «Непоколебимые слова для возбуждения мира». Этот сборник был составлен минским ученым Фэнмен Луном, умер в 1645 году. Он был плодовитым писателем, который наряду с двумя подобными сборниками рассказов опубликовал также несколько пьес, романов и научных трактатов. Я сохранил все основные элементы сюжета, включая привлечение двух проституток. Однако в оригинальной истории дело заканчивается полным сожжением судьей монастыря и повальным наказанием всех монахов, что было сомнительным решением, не допускавшимся китайским законодательством. Я предложил более сложное решение вопроса, учитывая, что в какое-то время при династии Тан попытки буддийской церкви оказывать влияние на правительство представляли серьезную проблему. Вполне допустимо предоставить судье Ди играть главную роль в решении этого дела, поскольку на определенном этапе его карьеры в его подчинении находилось немало храмов, где пришлось положить конец творившимся там беспорядкам. Сюжет «Тайны скелета» был подсказан мне знаменитым китайским криминальным романом «Дзюмин Циюань. Странная вражда с девятью убийствами». В основе этого романа лежит девятикратное убийство, которое на самом деле имело место около 1725 года. В оригинале дело самым обычным образом решается в суде. Я решил придать истории большую остроту, использовав для этого сюжет, который по меньшей мере один раз встречается в каждом сборнике историй о преступлениях в периоды Мин и Цин. Эпизод с поркой циновок, о которой говорится в главе 24, восходит к следующей истории, когда Ли Хуэй, живший при поздней династии Вэй, 386-534 годы новой эры, являлся губернатором Юньчжоу, в суде рассматривалась тяжба по поводу шкуры ягненка между поставщиком соли и поставщиком древесины. Обе стороны утверждали, что именно он носил эту шкуру на спине. Ли Хуэй приказал одному из своих помощников: «Допросите под пытками эту шкуру, тогда мы узнаем, кто был ее владельцем». Все помощники остолбенели. Тогда Ли Хуэй приказал положить шкуру на циновку и лупить ее палкой. Из нее высыпались крупинки соли. Он показал их спорщикам, и поставщик древесины был вынужден признаться, что он не прав.